Мананан Маклир. Было бы странно, если бы ирландцы, чья жизнь во многом зависела от моря, не поклонялись морскому богу. Встречающиеся в мифах намеки позволяют предположить, что у них существовало несколько подобных божеств, но только один бог отчетливо обрисован как бог моря. Это Мананан Маклир, вторая часть имени которого Маклир буквально означает «сын моря». Его имя родственно также названию острова Мэн, расположенного в Ирландском море на равном расстоянии от Шотландии, Ирландии и Уэльса. Для кельтских моряков, ходивших по Ирландскому морю, этот остров был символом удачи. Они находили на нем укрытие от штормов и туманов, нередких в этих краях. У Мананана Маклира в Уэльсе был тезка, бог Манауидан Фаблир. Мы уже знаем его как второго мужа богини Рианун. Легко заметить, что имена Мананан Маклир и Манауидан Фаблир представляют близкое, хотя и не совсем точное соответствие. В более ранних текстах Мананан не упомянут ни при перечислении имен богов Дуата де Данан, ни в повествовании о двух битвах при Мактуирот. Во второй битве при Мактуирот принимает участие другой морской бог, загадочный Тетра, являющийся также богом другого мира. Он сражается на стороне врагов Туата де Данан. Впервые он упоминается в саге «Путешествие Брана», текст которой окончательно сложился к концу VII века. По дороге в страну женщин, так в саге называется другой мир, Бран встретил Мананана, едущего по морю на колеснице. Мананан рассказал о том, что жители другого мира воспринимают окружающую действительность совсем не так, как обычные люди. «Чудно! Прекрасно, Брану, владье на светлом море! Для меня же, едущего на колеснице издалека, цветущая долина — то море, где плывет он. То, что светлое море для Брана, плывущего владье с кормою, радостная равнина со множеством цветов, для меня с моей двухколесной колесницы. Бран видит множество волн, плещущих среди светлого моря. Я же вижу на равнине забав цветы с красными головками без изъяна. Кони Лера блистают летом, всюду сколько хватает взора Брана. Реки струят свой медвяный поток в стране Мананана, сына Лера. Блеск зыбий, среди которых ты находишься, белизна моря, на которое глядишь ты, это телята, разных цветов телята, ласковые, не бьющие друг друга. Хоть видна тебе лишь одна колесница, в счастливой стране, обильной цветами, много коней на ее пространствах, хотя для тебя они незримы. Вдоль вершин леса проплыла твоя ладья через рифы, лес с прекрасными плодами под кормой твоего кораблика, лес дерев цветущих, плодовых, среди них лоза виноградная, лес невянущий без изъяна, с листьями цвета золота. В других повествованиях Мананан назван всадником вздымающихся волн моря. Волны его скакунами. И когда море волнуется, длинные локоны жены Мананана поднимаются и опускаются. Дом Мананана, остров Мэн, воспринимается скорее как другой мир на земле. В то же время жилищем Мананана является волшебный остров Эмэйн-Аблах, Эмэйн-Яблок. Отзвук этого названия слышится в слове «Авалон», так называется мифический остров, куда был перенесен смертельно раненый король Артур. В более поздних текстах Мананан Маклир включен в число Туата де Данан и связан с функцией королевской власти. В саге «Приключения Кормака в обетованной стране» он ведет короля Кормака в другой мир за талисманами королевской власти. Точно так же бог Лук некогда водил туда деда Кормака, великого короля Коноста битв. Нам уже известно начало этой саги из раздела второй главы, посвященного магическим свойствам яблок в кельтских мифах. Однажды к Кормаку пришел незнакомый воин и подарил чудесную серебряную ветвь с тремя золотыми яблоками. Взамен он потребовал у Кормака три дара. Через год воин явился вновь и попросил в качестве первого дара дочь Кормака. Тот вынужден был подчиниться. Через месяц воин пришел снова и на этот раз увел сына Кормака, а в третий раз он потребовал его жену. Этого Кормак уже не мог вынести. Он пустился в погоню, и все его люди устремились вслед за ним. Тут спустился густой туман, и скоро Кормак оказался один посреди голой равнины. Там он увидел крепость с бронзовой оградой. Посреди крепости стоял серебряный дом, крыша которого была наполовину покрыта перьями белых птиц. Люди с охапками белых перьев пытались закончить кровлю, но ветер постоянно уносил перья прочь. В доме Кормак увидел человека, поддерживавшего огонь в очаге. Вместо дров клал он туда цельный дуб. Когда одно дерево полностью сгорало, человек шел за следующим. Затем увидел он еще одну крепость с четырьмя домами и сверкающий источник, окруженный девятью старыми лещинами. В водах источника плавали пять лососей. Они ели орехи с пурпурных лещин, а скорлупки пускали плыть. Источник струился пятью потоками, журчание которых было слаще любой музыки. В доме его ждали благородный воин и прекрасная женщина. Кормак вымылся в волшебной бане, где можно было мыться без посторонней помощи. Затем в дом вошел мужчина с топором в правой руке и поленом в левой, а на спине у него была свинья. Он убил свинью, расколол полено и бросил свинью в котел, но свинья не могла свариться, пока не будет сказана правда на каждую ее четверть. Мужчина с топором, воин и женщина стали рассказывать удивительные, но правдивые истории, и три четверти свиньи были сварены. Тогда сам Кормак рассказал об исчезновении своей жены и детей, и свинья сварилась целиком. Когда Кормаку подали его долю, он сказал, что принимается за еду только в обществе 50 воинов. Услышав это, воин спел ему усыпляющую песню. Когда Кормак пробудился, его жена, сын и дочь и все 50 его воинов были рядом с ним. Во время пира Кормак поразился красоте золотой чаши, принадлежавшей хозяину. Воин ответил, что это необычная чаша. Если над нею скажут три слова лжи, она тотчас же распадется на три части. Если затем сказать над нею три слова правды, части вновь соединятся, и чаша вновь станет целой. Воин произнес три слова лжи, и чаша распалась на три части. Но когда он сказал, что до этого дня ни жена, ни дочь Кормака не видели лица мужчины с тех пор, как покинули Тару, а его сын не видел лица женщины, чаша вновь стала целой. Затем воин сказал, что его зовут Мананан Маклир, и что он призывал Кормака к себе, чтобы показать обетованную страну. Он дал Кормаку эту чашу, чтобы тот мог отличить правду от лжи, и оставил ему навеки чудесную ветвь. Он объяснил, что люди, которые напрасно пытаются покрыть крышу белыми перьями, это искусники Ирландии, собирающие бренное богатство. Мужчина, который поддерживает огонь в очаге, это молодой властитель. Источник с пятью потоками — это источник мудрости. Потоки же — пять чувств, через которые проникает к людям знание. Никто не может обрести мудрость, если не выпьет хоть глоток воды из этого источника и его потоков. Люди всех искусств и ремесел пьют оттуда. Утром Кормак проснулся и увидел, что он находится на лугу перед Тарой, а рядом с ним — его семья. Ветвь и чаша тоже были при нем. Таким образом, в другом мире Кормак прошел обряд королевской инициации. В его случае в качестве бога-царя, который руководил этим обрядом, выступает Мананан Маклир. Он открыл Кормаку все знания и мудрость мира, научил отличать правду от лжи и умеренность от расточительности, и подарил чудесную золотую чашу, источник, символ и талисман верховной власти. Здесь Мананан вторгается в сферу деятельности бога Луга, показывая еще раз, что у кельтских богов не было такой узкой специализации, как у римских или греческих. Даже черты, свойственные верховному богу, можно найти у различных божественных персонажей.